малоизбранный. Когда постранствуешь, воротишься домой. Известных киноартистов называют звездами и вывешивают афиши с их портретами. Но я всегда с некоторым недоумением взираю на то или иное лицо. Отчего именно этот актер – звезда? От того, что часто снимается? Но звезда – это, по-моему, актер или актриса, принесший нам целый мир. А эта звезда – просто плохой спутник и только. На фестивале не так давно шел итальянский фильм. Он шел вторым за этот вечер, и все порядком утомились. Первая картина была серьезной, с интересным сюжетом и хорошими артистами. В перерыве все мы думали, не пора ли уходить домой. Но фестивальная горячка волей-неволей захватывает, и ты, посомневавшись, идешь опять в душный зал. Начался новый фильм. И сразу же появилось лицо мужчины, очень измученное лицо. Сказать, что оно было выразительным, мало. Оно предвещало именно целый мир. Актер играл слепого человека. И делал это не то чтобы искусно. Так было бы просто пошло сказать. Это был мученик и мучитель одновременно. Это был очень жестокий мужчина, крутой, бешеный. Он оскорблял или дрался, на его глаза, смотревшие мимо, были ужасны. Он доживал свою жизнь, он буянил, зная, что завтра покончит с собой. Быть калекой его не устраивало. Но когда пришло время, и друг его, тоже калека, убил себя, а следом должен был выстрелить он, он испугался. Это было позорно. Но он не сумел застрелиться. Даже такая жизнь оказалась ему дорога. Его играл Витторио Гассман. Я много слышал о нем, но видел впервые. Дон Кихот какой-то по стилю, масштабу, по смелости красок. Высокий, как палка, худой, с таким же энергичным и резким лицом. Быть актером характерным трудно, но за острой и резкой характерностью так прекрасно и сильно выразить драму трудно вдвойне. Таких актеров меньше, чем пальцев. Вот это звезда! Он приковал внимание с первой минуты. Вся усталость от прежнего фильма прошла. И теперь мы следили только за ним. Без него этот сюжет был бы, возможно, немыслим. Он и написан, наверное, был для него. Звезда – это прежде всего очень сильная индивидуальность. Артист может быть мягок, как Мастрояни, или резок, как Гассман. Но каждый из них – это тема. За спиной у звезды, к тому же, должны быть роли. Эта тема должна в ролях прозвучать для общества и отклик иметь серьезный. С приходом в искусство какой-то звезды что-то должно меняться в нашем сознании. Через роли этих артистов мы должны оттачивать наши чувства и ум. Нельзя называть звездой лампочку в коридоре, хотя и лампочка тоже нужна. И слово «лампочка» тоже хорошее слово. Забавно, но я только что закончил фильм с Плисецкой, с той самой Майей Плисецкой, которая танцует и так хорошо танцует. Но тут она не только танцует, а еще играет драматическую роль Полозовой из Тургеневских «Вешних вод». Ну и танцует, конечно. Это была ее идея.